Глава 4. По правде говоря, вопрос был риторический. Мой бот уже предоставил подробную информацию о местонахождении кардахов. Оказалось, инстансы с этими зверюгами расположены во многих локациях. Называются они болотные топи. Видимо, фантазии у разработчиков на большее не хватило. Хотя, с другой стороны, чем проще, тем лучше воспринимается информация. Ближайшая топь входила в состав довольно внушительной локации, окрестности города Итана. Находилась она южнее Драмана. Для перехода требовалось воспользоваться порталом. Как раз по мне, в самый раз. Дождь и сырость в приграничье порядком измучили. Мои предположения подтвердил Дэн. Ближе всего будет перейти в Итан. А там, кстати, не так противно, как здесь. Естественно, оплата и портальные амулеты за наш счет, торопливо добавил Дварф. Я усмехнулся. Похоже, вам этот квест поперек горла встал. Фух, не то слово, усмехнулся Дварф. Ничего так не раздражает, как незаконченный квест, добавил Дэн. У нас таких висюков уже штук 30. Завязанных нурдокопов много? Поинтересовался я. Есть парочка, кивнул Саша. Только жаль, вы нам не сможете помочь. На мастера, значит, понимающе говорю я. Ага, вечные висяки походу, хмыкнул Дэн. «Ну, почему сразу висяки?» – говорю я с улыбкой. «Попадете в сильный клан, там наверняка есть мастера». «Ага», – фыркнул Дуэн. «Так они нам и помогли. Держи карман шире. У них заказ на заказе от элиты клана. Вы даже не представляете, как там все сложно». Внутренне улыбаюсь. Денис перешел на «вы». Это уже плюс. Моя жизнь была насыщена поездками по миру. Естественно, нужно соответствовать протоколу, что в первые годы работы было довольно сложно осуществлять. С разными людьми приходилось вести дела, хамов тоже хватало. Помнится, еще в мою студенческую бытность преподаватель по деловой этике говорил, что хамы бывают разные. Есть патологические, этих, увы, не исправишь, тем более если они уже вкусили хотя бы чуточку власти. С такими придется мириться, но и своего не упускать. Например, взвинтить цены на свои услуги, так будет легче не обращать внимания на фамильярность и понебратство. Но есть хамы, которые и не хамы вовсе. Это у них такая защитная реакция на окружающий мир. Им так проще уживаться с людьми. Внутренний барьер такого человека можно разрушить только вежливостью и учтивостью, показывая тем самым, что вы не пытаетесь посмеяться над ним. Нужно отнестись к нему с уважением. Не скрою, я много раз ожегся, воплощая теорию моего преподавателя в жизнь, думая, что патологических хамов на самом деле очень мало. Юношеское честолюбие сыграло со мной злую шутку. Но шли годы, с ними приходил и опыт. Я научился замечать то, что не видели другие люди. В Дэне не ошибся. Вся эта фамильярность и хамоватость постепенно слетела с него, как капустные листы, приоткрывая характер нормального парня. «Ну, сложно или нет, — сказал я, — а попытаться стоит. Не зря же вы здесь. Я так понимаю, вы прибыли, чтобы доблесть цитадели прокачивать». Братья синхронно посмотрели друг на друга. «С чего вы взяли?» – спросил Дварф. «С вами все ясно, меня не обманешь. На самом деле, таких, как вы, в этой таверне очень много». Демонстративно киваю на сидящих в зале игроков. Братья встрепенулись и осмотрели зал. «Я-то, конечно, нуб, каких поискать, но информацию, имеющуюся под рукой, стараюсь тщательно обрабатывать. Думаю, большинство из них пришли сражаться на стены цитадели». Дварф пожал плечами. «Вы правы, мы здесь именно для этого. Как подрастем, сможем ходить в рейды в нечаянные земли. ПВП инсты нам пока рановато. Мы там будем мальчиками для битья». «Да уж», — согласился я. «Пришлось мне наблюдать сражение на плато пару дней назад». Дуэн присвистнул. «На плато? Вы загнули. Там сражается элита. Есть инсты попроще и для уровней пониже. Хотя и там таким, как мы, делать нечего. Добло вообще дело затратное. Но, как показала практика, в зеркале эта характеристика очень ценится», – сказал Саша. «Короче, админы сделали все, чтобы люди донатили как можно больше». «Ладно», – сказал Дэн. «Об этом потом можно будет поболтать. Время идет. Вы согласны помочь нам?» Я улыбнулся. «До завтрашнего вечера не занят. Сделать все сегодня было бы отлично». «Договорились», – открыто улыбаясь, сказал Саша. «Держите временный контракт». Выходя из портального комплекса Итана, я с облегчением посмотрел на вечернее небо. Ни облачка. Как же все-таки достал этот дождь. Побыть несколько часов вне слякоти и грязи стоило времени, затраченного на это маленькое приключение. Тем более, кроме времени я ничего не терял. Наоборот, если вспомнить тот факт, что собирался пробыть в номере до завтрашнего утра, это и вовсе грело душу. Ну, еще и 200 золотых, врать не буду. Рад неожиданному заработку. До болотной топи добрались минут за 30. А все-таки приятно путешествовать в компании игроков 120 уровня. Дороги уже не кажутся такими опасными. Пусть до этого мой бот вел себя очень осмотрительно, жаловаться не буду, но все-таки. Нет уже страха, что вот-вот выскочит монстр из ближайших кустов, радиус агрессии которого я случайно потревожил. Перед входом в инстанс Дварф создал группу. Затем выслал приглашение мне и Дэну. И, к моему удивлению, все получилось. Честно сказать, до последнего не верил в успех этого предприятия. Сомнения отпали, когда Саша выставил на меня право передачи. Теперь всей добычей в группе заведовал я. Именно для этого меня и наняли. В болотной топе вела широкая тропинка через небольшую рощицу. Тут же перед входом стояли знакомые парковочные автоматы, куда работяги могли после зачистки инстанса сдавать собранные ресурсы. В этот раз они мне без надобности. Тут же нас ожидал небольшой сюрприз. Вернее, сюрпризом это было для меня. Парни же отнеслись к происходящему, как само собой разумеющемуся. Дело в том, что у входа в инст, о чем-то громко совещаясь, толпилось несколько игроков. Насчитал 6. Уровни пониже, чем у моих спутников. Наверняка тоже выполняют какой-то квест. Иначе зачем им нужен низкоуровневый инстанс? Братья сходу вступили в разговор с лидером группы, широкоплечим воином 110 уровня. Я присмотрелся. Раса человек, имя волк. Должен заметить, экипировка воина, да и остальных членов его команды, была еще хуже, чем у моих провожатых. Стою поодаль, не особо вслушиваясь в разговор, лишь наблюдаю. Перебросившись несколькими фразами с волком, Саша развернулся и направился ко мне. На лице улыбка. Я понял, для нас хорошие новости. «Лут делят», – коротко прокомментировал он, происходящий у входа, и, улыбаясь, подтвердил мои предположения. «Двое, как услышали о вас, попросились к нам в группу. Тоже репу лотоса прокачивают. Вот они. Гном и альвийка. Я сказал насчет цены. Короче, можете заработать еще 200 золотых. Что скажете?» «Ну, что сказать, я только за», – отвечаю, улыбаясь. «Вот и славно», – кивнул Саша. «И нам бои выйдут дешевле». После того, как формальности с подписанием временных договоров с гномом и альвийкой были улажены, Дварф принял их в группу. Быстро здесь дела решаются. Мне это только на руку. Пересекая невидимую черту, отделяющую инстанс от внешнего мира, я получил предупреждение от системы об опасности моих действий, а также предложение скачать карту данного места. Предупреждение игнорируем, а вот карту установлю. Пока шагал по тропе, изучил немного схему. Топь состояла из 6 мелких болот и одного большого. В последнем обитал босс 95 уровня, убивать которого нам без надобности. Наши цели – обычные кардаки 80 уровня. Эх, как все-таки успокаивает присутствие 4 боевиков, которым этот инстанс на один зуб. Вот я уже и монстров, с которыми мне категорически не рекомендуется встречаться, называю обычными. А ведь один такой кардах ту же стальную паучиху сожрет вместе со всей ее стражей и даже не подавится. Роща закончилась, и мы вышли на пологий берег. Перед глазами раскинулось бескрайнее болото, заросшее серо-зелеными водорослями. В нос ударил специфический запах сероводорода. Кстати, надо проверить одну догадку. «Ребят, вы ощущаете какие-нибудь запахи?» «Нашим озером пахнет», – ответил Дварф. «Да», – тут же подтвердил Дуэнд. «Нас в детстве отец часто возил за город. Там тоже такой воздух был». «Пахнет сероводородом», – сказал гном. Альвийка промолчала. Она вообще за все время произнесла только несколько слов. Необщительная дама. Да и Ник сам за себя говорит. Тень. Хотя я вижу, что всех внимательно слушает. Может, просто стеснительная? Хотя какая мне разница? А вот гном, в отличие от нее, очень быстро нашел общий язык с братьями. Радовался, что недавно поднял уровень. Уже 119-й. Носит такой же тяжелый доспех, как и Саша. Правда, немного похуже. Кстати, зря я так слабенько оценил экипировку братьев. На фоне остальных они выглядели очень даже ничего. Вон альвийка так вообще будто недавно только в игру вошла. Несмотря на высокий уровень, одета бедненько. Может, это все из-за того, что ее класс лучницы не особо востребован группами. Хотя, возможно, ошибаюсь. Всякое ведь бывает. Несмотря на ее замкнутость и отчасти некую холодность, мне как-то даже стало жаль ее. «А что?» – спросил Борин. Так звали гнома. Правда, он представился намного проще. Борисом. «Да вот, проверяю одну теорию. Я ведь бывал на болотах. Вот мое подсознание и шалит. Эффект зазеркалья. Хе. «Да уж», – хмыкнул Дэн. «Ну что, приступим?» «Удивительно. А ведь все происходит практически так, как это, пусть и в шутливой форме, предрек Дэн. Я сижу на здоровенном поросшем бурым мхом камне и наблюдаю, как группа разделывается с очередным болотным монстром. Делают это они с завидной легкостью. Чудовища умирают очень быстро. Разница в уровнях дает себе знать. Мне отчасти даже жалко этих кардахов. Правда, в их внешнем облике приятного мало. Дизайнеры постарались. Этакая гремучая смесь огромной жабы и ящерицы. Бойцы действуют слаженно, я бы сказал, играючи. Ни одного лишнего движения. Сражаются молча. Не скрою, меня это слегка пугает. Понимаю, у них там свой закрытый канал связи. Наверняка друг другу что-то говорят, но со стороны смотрится жутковато. Первый раз присутствую, так сказать, на поле боя. Эх, даже принимаю, пусть и пассивное, но все-таки какое-то участие. Схема по сути проста. Дварф и гном приближаются к воде и, как они говорят, цепляют моба и подтягивают его на сушу поближе к магу и лучнице. Другими словами, тяжело вооруженные игроки вторгаются в зону агрессии ближайшего сидящего в болоте монстра. Тот, естественно, атакует. Чтобы случайно не задеть еще нескольких кардахов, воины отступают подальше на берег, затем наносят силовые удары. Делается это для того, чтобы зверь атаковал только танков. На самом деле не важно, кого из них. Главное, чтобы игнорировал легко вооруженного мага и стрелка. Если все сделано правильно, остальное дело техники. Когда монстр повержен, а его тело растворяется, на земле остается лежать квестовый предмет. Тут в игру вступаю я. Пока не поднял первое сердце, до конца не верил, что все получится. Пора мне что-то делать со своей паранойей. Вот еще одного завалили. «Ольд!» – кричит Саша. «Можно!» Я поднимаюсь с камня и бодро шагаю к растворяющемуся в воздухе монстру. «Это Денису кидайте, его очередь!» – объясняет Саша, кивая на каменное сердце. «Сейчас отдых на полчасика. Мобы пока ближе к берегу подойдут. Не хочется сразу двух или трех тащить. Лута из-за разницы в левлах ноль, а эликов потратим больше, чем надо. Вам еще сколько?» – спрашивает он у Борина и Тени. «Нам по три осталось», – ответил гном за себя и за Альвийку. «Надеюсь, не свалите, как все соберете?» «Обижаешь», – в таком же духе ответил гном. «Если подписались, работаем до конца». На самом деле, мне не так уж и важно, сколько их останется в группе. Деньги я уже получил, так что все остальное их дело. Лично я свои обязательства исполняю исправно. «Ну так что, отдыхаем?» – обратился ко мне Саша. «Александр, делайте, как вам удобнее», – улыбаясь, отвечаю я. «Для меня это все очень познавательно». Вручив сердце довольно скалившемуся Денису, я хотел шагнуть в сторону моей зрительской ложи, как краем глаза заметил еще один маленький предмет, оставшийся после кардоха. «Такс, что тут у нас?» Присев на корточки, углубляясь в чтение характеристик. «Название. Бурый уголь. Тип. Квестовые вещи. Ограничение. После упадения предмет может взять в руки только рудокоп-мастер своего дела. Время жизни. 5 часов. Описание. Бурый уголь пользуется большим спросом у кузнецов, а стражи каменного лотоса высоко ценят его магическое свойство накапливать энергию. Условия получения. При убийстве любого болотного существа вероятность получения напрямую зависит от уровня монстра. Внимание! Страж рода каменного лотоса, прист, с радостью обменяет его на репутацию». Имя стража и слово «репутация» подсвечены синим цветом. С именем все ясно. Это координаты для моего навигатора. А вот ссылку на репутацию рода открою потом. Пока остальные будут заняты охотой, разберусь, ради чего они, собственно, стараются. От чтения отвлек голос Дениса. «Вот об этом мы и говорили. Еще один висяк». «Да уж», – подтвердил с сожалением Саша. «Нам бы таких угольков. Да, видать, не судьба». «И часто выпадает этот уголь?» – спросил я. «Все зависит от уровня мобов», – ответил Борис. С низких – большая редкость, с высоких – чаще. С боссов всегда. Бывает до 10 штук. Ну, опять же, смотря по уровню. Ясно. Отвечаю, шагая к моему камню. Наверное, больно смотреть на то, как продукт пропадает. Еще бы, хмыкнул Дэн. Но мы уже привыкли. Дварф только кивнул в ответ, с сожалением глядя на коричневый осколок, оставшийся лежать на земле. Оливийка снова промолчала, но ее взгляд красноречиво говорил о том, что она тоже сожалеет о полезном ресурсе. Ну вот, хоть какие-то эмоции. Неписи вон, и те больше чувств проявляют. Хорошо, что не взял этот уголек в руки. Да, был бы для народа сюрприз. Жаль ребят, конечно, но светиться я не намерен. Они переживут, ничего страшного. Кстати, спросил я, когда мы разместились на моем камне. Из-за чего, собственно, сыр-бор? Какие плюсы от этой вашей репутации каменного лотоса? Ну, много чего, ответил хрустя яблоком Денис. В принципе, как и у всех репутаций, начал объяснять Саша. Благословение старейшин рода, доступ в магазин, уникальные квесты. Ясно, киваю я. А вот за этот квест, который мы сейчас делаем, какая награда? Вы поймите меня правильно, я не проверяю вас. Меня полностью устраивает оплата моих скромных услуг. Просто любопытно. Ну что вы, засмеялся Саша. Мы не могли так подумать о вас. На самом деле, сказал Борин, вопросы для стекляшки – это абсолютно нормальное явление. В игре много нюансов, иногда целый день уходит, а то и два, на разбор какого-то момента. Это точно, подтвердил Денис. Как зароешься в гайды, глядишь, а уже день прошел. Это в том случае, усмехнулся Саша, если есть гайды, настоящая проблема – это когда их нет. Тогда уж приходится методом тыка. И не говори, хмыкнул Борин. Бывает, не разберешься, качаешь себе, а потом как вылезет какая-нибудь гадость. И разбирайся, как знаешь. Все понимающе улыбнулись. Даже Альвика слегка кивнула. Отдых за беседой прошел незаметно. Ребята рассказывали об игре, о том, как начинали, о том, как сложно добыть хороший доспех. Короче, обычный игровой трёп. Ну а я сидел и мотал на ус, иногда задавая наводящие вопросы. Первым опомнился Денис. Он вдруг встрепенулся и взглянул в сторону болота. «Нормально мы подвисли тут на камешке. Пора в бой, за орденами. Мобы уже рядом с берегом». «Точно», – легко поднимаясь с своего места, сказал Саша. «Пойду притащу одного. Готовы?» Мы синхронно кивнули, и дварф, прикрываясь ростовым щитом, с секирой на изготовку, потрусил к болоту. Остальные последовали за ним спустя несколько секунд, готовя на ходу оружие и боевые заклинания. Охота продолжается. Пока группа мутузила очередного монстра, я углубился в размышления. Понимал это раньше, понимаю и теперь. Рано или поздно пришлось бы искать союзников. С наследством Петруши мне самому не разобраться. Если таким бойцам, как эти ребята, страшновато выходить в ничейные земли, то что уж говорить обо мне. Правда, для себя уже решил. Мой путь лежит именно туда. И не просто так, а в самые далекие и неизведанные части этих земель. А вот насчет союзников. Понимаю, придется искать людей с повышенной мотивацией. Другими словами, таких, как я сам. Саша и Денис явно к таким не относятся. Они здесь ради самой игры. Да и что я о них, собственно, знаю? Ничего. Случайные знакомые. Что уж говорить об остальных членах группы. Правда, если чисто гипотетически предположить, плюсов от нашего сотрудничества хоть отбавляй. Ребята мне полезны, так же, как и я им. Вместе мы многое смогли бы сделать. Теперь минусы. Здесь все сложно. Предполагаю, придется открыться. Всего говорить не стоит, но и многого не утаивать. В меру, так сказать. Эх, мне уже не нравится. Следующий минус – это время. Вернее, его недостаток. Сотрудничество предполагает взаимовыгодные отношения. Союзников нужно растить, так сказать. Как им, так и мне придется тратить свое время на решение проблем партнеров. Конечно, было бы правильнее соединить задачи, но к этому надо еще прийти. Минусов много, но остановлюсь еще на одном. Доверие. Кто они? Какие они? Чем живут? Я совершенно ничего о них не знаю. Да, мы мило поболтали об игре, но это не повод отдавать им ключи от квартиры, где деньги лежат. Доверие. Как оно вообще зарождается между людьми? На ровном месте? Нет. Его нужно заслужить, по-настоящему, испытать друг друга, стать верными друг другу. Врать не стану. Эти парни мне по душе. Пусть наше знакомство состоялось не самым лучшим образом. С этим мы, похоже, разобрались. Останемся приятелями. Может, еще в каком-нибудь квесте предложат поучаствовать, но не более. Решено. Тяжело вздохнув, я по привычке поправил несуществующие очки. Фух, принял решение, и сразу легче как-то стало на душе. Теперь можно спокойно просмотреть инфопортал. Такс, бурый уголь, бурый уголь. Сейчас посмотрим, в чем ценность этого ресурса. Жму на ссылку. Спустя секунду перед глазами появилась официальная страничка с минимальной информацией о роде каменного лотоса. Насколько мне известно, каждый игрок, достигнув 10 уровня, может в будущем посвятить себя какому-нибудь НПС-клану, роду или племени. Названий здесь куча, и разбираться в них можно месяцами. Среди игроков эта репутация называется основной. Конечно, если есть желание, время и деньги, можно прокачивать и другие репутации. Главное, чтобы основная и второстепенные не находились в конфликте между собой. Должен заметить, администрация не предупреждает об этих подводных камнях. Эх, я даже не удивлен. Они мало о чем предупреждают. Люди познают игру методом проб и ошибок. Видел на инфопортале много обращений к разработчикам, что нельзя, мол, так, но без толку. Эти жалобы так и остаются без ответа. Их даже не удаляют. Админы показывают таким образом свою позицию. Основная масса игроков понимает, что чем меньше предупреждений, тем больше игра приближена к реальности. Несомненно, будет неприятно, если ты вложишь свои силы, время и деньги в две или более репутации, а они впоследствии окажутся несовместимыми. Но для этого существует история мира, пресса, легенды, те же гайды в интернете, в конце концов. Там, кстати, советовали для начала прокачивать основную репутацию, не распыляться сразу на несколько, ибо чревато. Одного взгляда на репутационную таблицу каменного лотоса, а именно на компенсации, мне хватило, чтобы понять, к чему стремились мои одногруппники. Во-первых, как во всех репутационных рейтингах, здесь имелись ордена – 5 штук. Чем значимей орден, тем больше доступ в магазине рода. Тут, кстати, было на что посмотреть. Несколько особенных заклинаний – доспехи, оружие, эликсиры. Здесь же, имея орден дружбы, второй по значимости, можно было приобрести амулет питомца. Судя по тому, что все четверо били мобов без петов, предполагаю, у них с репутацией не все в порядке. Честно говоря, только сейчас, вникая в нюансы чужой репутации, осознаю, насколько Петруша упростил мне все. Гурон достался мне без особых усилий, да еще и на нулевом уровне. Получается, я единственный работяга, имеющий питомца. Придется соблюдать осторожность. Представляю, как народ удивится, увидев пета у обычного трудяги, да еще и единственного в своем роде. Да уж, мне такой казус ни к чему. Что касается последнего в рейтинге Ордена Поклонения, счастливчики, вернее самые упорные, могли приобрести амулет боевого ездового животного. У каменного лотоса эта зверюга называлась длиннохвостый джандай. Характеристики не смотрел, но уверен, мне бы такая зверюшка пригодилась. Ну что ж, здесь более или менее все ясно. А насчет этих угольков? Посмотрим. Ага, вот оно что. Теперь понимаю, почему так грустно смотрел Саша на бурый камешек. Для особо нетерпеливых разработчики создали альтернативную систему повышения репутации. Не удивлюсь, если обнаружу в каждом НПС-клане такие же системы. В чем, собственно, фокус? Либо делай нудные задания и зарабатывай скромные единицы репутации, либо неси редкий ресурс и будет тебе счастье. Хочешь орден? Сдай определенное количество бурого угля. Я быстро посчитал. Чтобы закрыть всю репутацию, в общей сложности придется собрать 1500 камней. Да, без мастера парни будут качаться до старости. Кстати, начинаю постепенно прозревать, понимать значимость моего уровня мастерства. А ведь это только прокачка репутации, а что уж говорить о каких-то важных походах. Если все действительно так, как я себе представляю, думаю, у меня найдется чем заинтересовать будущих союзников. Осталось только отыскать подходящих на эту роль людей.